Глава 9. Особняк Барнабас Плейс находился неподалеку от Холборнского моста. Именно там люди лорда Крейвена вчера усмирили огненную стихию. Улицы вокруг выглядели бедно, однако сам старинный дом впечатлял своими размерами. Похоже, он был почти целиком построен из камня. Как заметил господин Уильямсон, в наше время, когда повсюду разлетаются искры, это очень удачно. Я постучал в главные ворота рукояткой кинжала. Уильямсон оглядывался по сторонам, скривив губы в гримасе отвращения. Сейчас к обычным толпам нищих и просителей, которые собираются у ворот богатых людей, прибавились горожане из-за пожара лишившиеся домов. Я постучал еще раз. На этот раз в воротах приоткрылось окошко, и привратник спросил, что нам нужно. «Передайте господину Олдерли, что к нему по поручению короля пришел господин Уильямсон». Привратник впустил нас, замахнувшись жезлом на двух женщин, пытавшихся проскользнуть внутрь вместе с нами. Одна из них держала на руках ребенка, завернутого в шаль. Вслед за привратником мы поднялись по ступеням крыльца и вошли в приемную. Казалось бы, ничего особенного не происходило, но привратник отчего-то чувствовал себя не в своей тарелке. Глаза у него так и бегали, и ему явно не терпелось уйти. А когда привратник наконец вышел в коридор, мы заметили, как он что-то шепнул на ухо другому слуге, а потом оба обернулись в нашу сторону. Шли минуты. Я стоял в эркере у окна, выходившего в маленький двор. Уильямсон мерил комнату шагами, то и дело останавливаясь, чтобы черкнуть карандашом что-то в записной книжке. После шумных улиц тишина в доме была особенно ощутима. Толстые стены Барнабас Плейс делали особняк одновременно и убежищем, и тюрьмой. «С чего это вдруг Олдерли заставляет нас ждать?» — выпалил Уильямсон. Его северный выговор сейчас звучал особенно явственно. «У них что-то случилось, сэр. Посмотрите». Пока я стоял у окна, во дворе собралась целая толпа прислуги. Странно, что посреди дня никто из них не был занят работой. Они все чего-то ждали, беспокойно снуя туда-сюда и время от времени переговариваясь в полголоса. Казалось, слуги не знали, как себя вести, и к тому же не выказывали своих истинных чувств. В этот момент дверь приемная открылась, и вошла молодая леди. Мы с Уильямсоном обнажили головы и поклонились. «Здравствуйте, госпожа Олдерли!» — приветствовал ее Уильямсон. Женщина присела в реверансе. «Надеюсь, вы в добром здравии, господин Уильямсон». Она мельком взглянула в мою сторону, и что-то в ее темных глазах заставило меня ощутить проблеск неуместного влечения к ней. «Сэр, мой супруг просит прощения, но он вынужден задержаться», — сообщила она, не дожидаясь ответа. «Обещаю, он придет, как только сможет. Подождите еще несколько минут». «Однако господин Олдерли дома?» Эта статная женщина с красивыми глазами была старше, чем мне сначала показалось. Даты в календаре сменяли друг друга быстрее, чем увидали ее чары. Хозяйка выглядела усталой. «Да, сэр», — подтвердила она. «Еще раз извините за задержку. У нас произошло такое...» Госпожу Олдерли перебил стук в ворота. Бормоча извинения и шурша шелками, она выскользнула из комнаты. Со двора донесся ее голос. Хозяйка говорила повелительным тоном. Ей ответили привратник и некий мужчина. Через некоторое время в сопровождении привратника двор пересек человек в черном. Оба почти бежали, и слуги расступались перед ними. «Я знаю этого человека», — заметил Уильямсон, встав рядом со мной возле окна. «Это же доктор Гроут». «Врач, сэр?» «Разумеется. Ну не доктор же богословия. Он вылечил миледи Кастельмейн от французской болезни. Она на него молится». Вернулась госпожа Олдерли. «Простите, господа, у нас сегодня дом вверх дном». «Кто-то захворал?» В голосе Уильямсона прозвучал страх, ведь для многих болезней каменные стены не преграда. «Надеюсь, к вам в дом не проникла чума?» «Слава богу, нет, сэр». У госпожи Олдерли дернулся левый глаз. «Но случилась беда похуже. Ночью на моего пасынка Эдварда напали, прямо в доме, когда он спал». Уильямсон так и сел. «Боже мой, мадам, он выживет?» «Все в руках Божьих, сэр, и в руках доктора Гроута. Бедного Эдварда ударили ножом в глаз, а еще у него ожоги. Балдахин над его кроватью подожгли. бедняга между жизнью и смертью. Вы поймали того, кто это сделал?» «Полагаем, что да». Госпожа Олдерли села напротив Уильямсона и рукой, унизанной кольцами, указала на окно во двор. «Один старый слуга всегда его недолюбливал. Ночью он бродил по дому как раз в то время, когда на Эдварда напали. Сейчас мой муж вытрясет из него правду». «Мадам», — начал Уильямсон, — «я должен сообщить господину Олдерли еще об одном». Он осекся. Во дворе началась какая-то суматоха. Через узкую подвальную дверь двое крепких слуг выволокли на улицу старика. Руки пленника были связаны спереди, лицо окровавлено, растрепанные волосы свисали до плеч. Он был одет только в рубашку и штаны. Старик шел босиком. «Мало того, он поджег дом», — сообщила госпожа Олдерли. «Мы чуть не сгорели в собственных постелях». Слуги протащили старика вверх по ступенькам, затем поволокли по мощенному двору к металлическому кольцу на противоположной стене. Ремнем они привязали руки пленника к этому кольцу. Слуга помоложе проверил, надежно ли застегнута пряжка. Второй слуга принес козлы, установил их между стариком и стеной и заставил пленника встать на колени. Схватившись за ворот рубашки старика, он разорвал ее, обнажив тощую сгорбленную спину жертвы. Позвонки, проступавшие сквозь кожу, напоминали зубья костяной пилы. Уильямсон и госпожа Олдерли тоже подошли к окну. Все мы молчали. К маленькой группе во дворе присоединился еще один человек. На нем был темный камзол отменного качества. Он выглядел как преуспевающий торговец, старающийся не выставлять богатство на показ. В руке он держал девятихвостую плетку с остальными наконечниками. «Кто это, мадам?» — спросил Уильямсон. «Господин Манди, сэр, наш мажордом». И Уильямсон, и госпожа Олдерли незаметно для себя понизили голос. Во дворе стояла тишина. Все, кроме Манди, застыли неподвижно. Он схватил связанного старика за волосы и повернул его голову так, чтобы жертва увидела все 9 ремешков с остальными наконечниками и поняла, что ей предстоит вовсе непростая порка. Манди выпустил волосы старика, потом отошел и замер в ожидании. Прошли секунды, потом минуты. Я невольно затаил дыхание. Наконец, из тенистой арки в дальней части двора вышел человек. Все, кроме старика на козлах, выпрямились и повернулись в его сторону. Средних лет, высокий и худощавый, одет сдержанно, но при этом вид у него величественный. Этот человек приблизился к козлам и встал рядом с ними. Теперь сцена во дворе напоминала то ли спектакль, то ли религиозную церемонию, как будто там совершался некий сакральный ритуал, освященный законом и подкрепленный традициями. Господин Олдерли имеет полное право отхлестать непокорного слугу плеткой, даже девятихвосткой, особенно если этот слуга подозревается в совершении тяжкого преступления. Разве Олдерли не хозяин в собственном доме? Так же, как король — владыка Англии, а Господь Бог — властелин всего мира. Здесь слово господина Олдерли — закон. Но отчего-то при одном взгляде на Олдерли по одну сторону от козел и Манди с занесенной плеткой по другую, меня пробрала холодная дрожь. Их жертва, связанная точно поросенок, которого тащат на убой, была такой худой, оборванной и измученной. Губы Олдерли шевелились. Окно было закрыто, к тому же оно располагалось высоко, и слов было не разобрать. Мажордом наклонился к хозяину. Стремительным движением он высоко вскинул плетку и обрушил ее на стену над кольцом, к которому привязали жертву. От удара раствор между камнями раскрошился в пыль, и она повисла в воздухе крошечными облачками. Стальные наконечники не коснулись старика, однако тот дернулся, будто надеясь высвободиться из пут. Уильямсон увлеченно наблюдал за происходящим. «Вы уверены, что на хозяйского сына напал именно он?» «В этом нет никаких сомнений, сэр», — госпожа Олдерли взглянула на Уильямсона. «К тому же, проникни в дом посторонний, его бы растерзали мастифы». Меня смутили не сами ее слова, а интонация, с которой они были произнесены, и быстрый взгляд, украдкой брошенный на Уильямсона. «Госпожа Олдерли хочет, чтобы он ей поверил», — отметил я. «Для нее это важно». «Но ради чего?» — спросил Уильямсон. Зачем он совершил такое страшное преступление против Бога и человека? Захотел поживиться?» Госпожа Олдерли снова устремила взгляд в окно. «У него тяжелый, дурной нрав, сэр, и в его голове рождаются злобные мысли. Для чего же вам такой слуга?» «Он служил у родственника первой жены моего супруга, человека, который пошел с оружием против короля и совершил немало злодеяний во время недавней смуты. Господин Олдерли взял его к нам лишь из сострадания, иначе он бы умер с голоду». И снова этот взгляд искоса в сторону Уильямсона. «И вот к чему привела доброта моего мужа. Когда на старика обрушился первый удар плетки, я вздрогнул. Жертва закричала, и этот звук проник даже сквозь оконное стекло. Его тело выгнулось над козлами дугой. На боку и спине выступили пятна крови. Постепенно они слились в полосы, а потом превратились в разливающиеся алые реки. Манди взглянул на хозяина, тот кивнул. Я не хотел этого видеть, но не в силах был отвести взгляд. Плетка опустилась на спину жертвы снова, стальные наконечники на ремешках порвали кожу. Это заставило жертву содрогаться и хватать ртом воздух. Капля крови попала на рукав камзола Олдерли. Манди ждал, пока хозяин доставал платок и вытирал кровь. Олдерли отошел подальше и снова кивнул мажордому. Тот нанес третий удар. «Другим слугам тоже будет наука», — выговорила госпожа Олдерли, сглотнув ком в горле. «Похоже, это зрелище доставляло ей не больше удовольствия, чем мне. Разумеется, потом он предстанет перед магистратом, но господин Олдерли говорит, что сейчас их в городе не осталось. Все разбежались из-за пожара». К этому времени спина слуги превратилась в кровавое месиво. Кое-где между лоскутами кожи белели обнажившиеся кости. Олдерли вскинул руку. Манди попятился и опустил плеть. Слуги, которые до этого стояли полукругом и перешептывались, наблюдая за поркой, теперь отошли подальше от мажордома, будто боялись, что плетка достанет их даже издали. Жертва выгибала спину и делала судорожные вдохи. Олдерли наклонился и что-то сказал старику на ухо. Не знаю, ответил тот или нет, но Олдерли в любом случае остался недоволен. Он снова отошел и подал знак Манди. «Очень жаль, что нельзя обойтись без этого», — произнесла госпожа Олдерли, отворачиваясь от окна. Плетка хлестнула старика в четвертый раз. Он дернулся и повис на козлах. Голова поникла так, будто шея была не в состоянии удерживать ее вес. Булыжники под телом блестели от крови. «Я понял, что теперь передо мной не человек, а именно тело. Я сгорал от стыда и чувствовал себя запятнанным, словно, наблюдая за экзекуцией, я стал ее участником». Уильямсон переступал с ноги на ногу. «Да, неприятная история, мадам». «Что верно, то верно, сэр», — тихо согласилась она. Манди подошел к козлам и склонился над спиной, ставшей месивом из крови, сухожилий и костей. Подняв взгляд на хозяина, мажордом чуть заметно покачал головой. Казалось, по рядам слуг пробежала дрожь. Олдерли что-то приказал мажордому, еще раз промокнул кровавое пятно на рукаве и пересек двор, даже не взглянув на тело. Остановившись возле нашего окна, он вскинул голову и поклонился. Господин Олдерли вошел в дом, и через секунду за дверью приемной послышались его тяжелые шаги. Он отвесил еще один поклон господину Уильямсону, почтительный, но не раболепный. Кивнул жене в ответ на ее реверанс, а меня едва удостоил взглядом. «Я весьма опечален тем, что вам пришлось наблюдать эту сцену», — произнес хозяин. «Приношу извинения». «Дорогой», — в глаза супругу госпожа Олдерли не смотрела. «Преступник сознался?» «Да», — громко объявил Олдерли. «Перед самой своей кончиной. Мерзавец неблагодарный. Даже виселицы умудрился избежать. А ведь из-за него мой бедный сын при смерти!» «Я должна быть с Эдвардом», — сказала госпожа Олдерли. «Вы позволите мне удалиться, сэр?» «Ну, конечно. Я и сам приду, как только смогу». Я поспешил открыть перед ней дверь. Хозяйка выпорхнула из комнаты, вместо благодарности окинув меня быстрым оценивающим взглядом. «Моя супруга поведала вам о наших несчастьях, сэр?» — спросил Олдерли Уильямсона. «Сейчас доктор Гроуд борется за жизнь бедного Эдварда. Врач не берется сказать наверняка, выкарабкается Эдвард или нет. В любом случае он не сможет видеть правым глазом. Кроме того, существует риск заражения крови. Правая рука очень сильно обожжена. Невыносимо видеть боль и страдания бедного юноши. От еще большего несчастья нас спасла только милость Божья. Огонь в комнате Эдварда мог распространиться дальше, и тогда заполыхал бы весь дом. Мы все едва не изжарились в собственных постелях». Уильямсон принес свои соболезнования так неловко, будто тащил тяжелый ящик с камнями. Ему, северянину, нелегко давались цветастые южные речи. «Сэр, мне не следует отвлекать вас в такой момент», — произнес господин Уильямсон. «Но мое дело не терпит отлагательств». Я снова отошел к окну, чтобы господа не подумали, будто я подслушиваю. Вокруг козел натекла лужа крови. Слуги уже утащили тело старика со двора. «У вас ведь, если не ошибаюсь, пропал слуга?» Кровь на булыжниках высохла и стала похожа на ржавчину. Во двор вышел мальчик с метлой и ведром. Он выплеснул воду, и она описала серебристую дугу над козлами и булыжниками вокруг. «Что?» — переспросил озадаченный Олдерли. «Откуда вам это известно, сэр? Полагаю, вы говорите о лейне?» Под окном показался мужчина с четырьмя мастифами, по два поводка в каждой руке. Он остановился и что-то сказал мальчику. А псы тем временем опустили свои массивные головы и принялись с энтузиазмом лакать воду с кровью. «А лейне?» — господин Уильямсон решил больше не церемониться. «Я не знаю, как его звали, сэр. Единственное, что мне известно, среди руин собора святого Павла мы обнаружили человека в ливрее вашего дома. С прискорбием сообщаю, что он убит».